Глава 35. Утро встретило меня нежными лучами зимнего солнца, пробивающимися сквозь щели в шторах. Я медленно открыла глаза, чувствуя непривычное тепло. Марат спал рядом, его рука по-прежнему держала мою. Во сне его лицо выглядело моложе, беззащитнее. Разгладилась морщинка между бровей, которую я заметила вчера, когда он сосредоточенно изучал фотографии. Я осторожно высвободила руку, стараясь не разбудить его, и тихонько выскользнула из постели. На цыпочках, подойдя к окну, отодвинула штору и замерла от восхищения. За ночь выпал свежий снег, и весь сад превратился в сказочное царство, сверкающее, безупречно чистое. Часы показывали 7 утра. Самое время для моей утренней медитации и йоги. Расстелив коврик перед окном, я уселась в позу лотоса и закрыла глаза. Глубокий вдох, медленный выдох, снова вдох. С каждым вздохом тело наполнялось энергией, а мысли становились яснее. В голове всплыли события вчерашнего дня. Дневник, фотографии, история про бабушки. Мои размышления прервал тихий голос. «Доброе утро». Обернувшись, я обнаружила, что Марат уже не спит, а Поло лежит, опираясь на локоть, и наблюдает за мной с улыбкой. «Ты давно проснулся?» — спросила я. «Достаточно, чтобы насладиться видом», — ответил он с легкой дразнящей ноткой в голосе. «Очень смешно», — фыркнула я, снова поворачиваясь к окну, чтобы скрыть румянец. «Лучше глянь, сколько снега навалило. Настоящий Новый год!» «Не отвлекай меня погодными сводками», — рассмеялся Марат, легко поднимаясь с кровати. «Я только начал наслаждаться утренним видом самой красивой девушки на свете». Он подошел и встал рядом, так близко, что я почувствовала тепло его тела. Несколько секунд мы молча смотрели на заснеженный сад. «Как думаешь, все уже проснулись?» — спросил он, потягиваясь. «Вряд ли». Я бросила взгляд на часы, показывающие половину восьмого. «У нас есть немного времени для себя». «Прекрасно». Глаза Марата загорелись азартом. «Предлагаю использовать его с пользой. Во-первых, кофе. Во-вторых, те фотографии. И в-третьих...» «В-третьих?» Я подняла бровь, глядя на его таинственную улыбку. «В-третьих, я ужасно хочу тебя поцеловать», — неожиданно серьезно сказал он. Я ощутила, как сердце делает кульбит и замирает где-то в горле. Хотела сказать что-то умное и остроумное, но все слова вылетели из головы, когда Марат осторожно взял мое лицо в свои ладони. Его глаза, темные и внимательные, смотрели прямо в мои, словно спрашивая разрешение. Вместо ответа я просто подалась вперед. Его губы были теплыми и удивительно мягкими. Поцелуй легкий, почти невесомый, длился всего пару секунд. Но за эти секунды словно перевернулось все мироздание. Когда Марат отстранился, я не сразу смогла открыть глаза. «Вот теперь точно доброе утро», — тихо сказал он. «Определенно», — выдохнула я. «Так что насчет кофе?» — улыбнулся Марат. «Кофе — это святое», — кивнула я. «Дай мне 5 минут привести себя в порядок». В ванной я плеснула в лицо холодной водой и уставилась на свое отражение. Раскрасневшиеся щеки, блестящие глаза, растрёпанные волосы. Я выглядела счастливой. Господи, когда я в последний раз так выглядела? Точно не с Алексом в годы наших отношений. Почистив зубы и причесавшись, я вернулась в комнату, где Марат уже успел одеться и аккуратно застелить постель. «Готова к операции утренний кофе?» — спросил он, открывая дверь. «Я предлагаю тайную вылазку на кухню, чтобы не будить твою семью». «Принято, капитан», — с Шутливо отдала я честь. «Следуйте за мной. Я знаю все скрипучие половицы в этом доме». Мы, крадучись, спустились по лестнице, держась за руки, как дети, отправившиеся на ночную вылазку за печеньем. Кухня встретила нас утренней прохладой и тишиной. «Кофеварка там», — указала я на хромированный агрегат в углу. «А я займусь тостами». «О, так ты умеешь готовить?» — притворно удивился Марат, доставая из шкафчика кофейные зерна. «Не дерзи», — я шутливо стукнула его полотенцем. «Я, между прочим, отлично готовлю некоторые вещи». «И какие же?» «Например, тосты». Я с достоинством извлекла из хлебницы буханку хлеба. «А еще я делаю совершенно божественную яичницу». «Поражён до глубины души». Марат театрально приложил руку к сердцу. «А я-то думала, что ты только дневники прабабушек читать умеешь». Я показала ему язык и принялась нарезать хлеб, вдыхая ароматы свежемолотого кофе, которые начали наполнять кухню. Странное дело, я чувствовала себя так легко и свободно, как будто мы с Маратом занимались этим каждое утро. Он варил кофе, я готовила завтрак, обмениваясь шутками и случайными прикосновениями. «Смотри-ка, мы справились с завтраком и не разбудили никого», — сказал Марат, отпивая кофе. «А теперь предлагаю перейти ко второму пункту нашей программы — к фотографиям». Мы расположились за кухонным столом. Марат достал стопку снимков, которую он предусмотрительно захватил с собой. «Итак?» — начал он голосом заправского детектива. «Что мы ищем?» Елизавета писала, что спрятала шкатулку с драгоценностями в тайнике, и место запечатлено на фотографии. «Причем она смотрит на это место», — добавила я, придвигаясь ближе к нему. «Давай проверим каждый снимок». Мы начали методично изучать старые фотографии, стараясь определить направление взгляда Елизаветы на каждый из них. «Здесь она смотрит на ребенка, здесь на какого-то мужчину, здесь прямо в камеру», — перечислял Марат, откладывая снимок за снимком. «Подожди», — я схватила одну из фотографий. «Посмотри на эту». На пожелтевшем снимке Елизавета стояла рядом с какой-то женщиной, видимо, подругой, возле старого колодца. День был явно летний, обе женщины в легких светлых платьях. На первый взгляд обычная фотография, каких тысячи. Две подруги позируют в саду. Но при внимательном рассмотрении... «Смотри», — я указала пальцем. «Она не смотрит ни на подругу, ни в камеру. Ее взгляд направлен на колодец». Марат всмотрелся в снимок, затем медленно кивнул. «Ты права. Она определенно смотрит на каменную кладку колодца». «Думаешь, это тот самый тайник?» Мое сердце забилось чаще. «Колодец?» «Вполне возможно». Он задумчиво потер подбородок. «Колодец — идеальное место для тайника. Его не снесешь, не перестроишь так просто. Он мог сохраниться даже после пожара и всех реконструкций дома». Я отставила чашку кофе и впилась взглядом в Марата. «А знаешь, у нас во дворе есть старый колодец. Древний, каменный, ему, наверное, больше 100 лет. Папа хотел снести его, когда строили новый дом, но бабушка настояла, чтобы его сохранили как память о прошлом». «Серьезно?» Марат подскочил на месте. «Тот самый колодец мог сохраниться?» «Да». Я чуть не подпрыгивала от возбуждения. «Он стоит чуть в стороне от дома, рядом с яблоневым садом. Мы в детстве его побаивались. Все думали, что там живет Баба-Яга или какое-нибудь водяное чудовище». Марат схватил фотографию, вглядываясь в нее с новым интересом. «Можешь сейчас показать этот колодец?» «Конечно», — я вскочила со стула. «Только давай оденемся потеплее. Там сугробы по колено». Я метнулась к двери, но тут же остановилась, резко развернувшись. «А Что мы будем делать, если найдем шкатулку? Рассказывать всем? Марат задумался. Давай сначала найдем, а потом решим.